Свет. Литературное чтение на Радио России. Отчаяние я превратил в игру. Главы из романа Георгия Иванова «Петербургские зимы», часть 10. Чулков, близкий к Блоку человек, вошел в кабинет, потряхивая своей лохматой гривой, улыбаясь бритым актерским лицом, тыча пальцем мой кадетский мундир. «Вот привел к тебе военного человека, ты хоть не любишь армию, а его не обижай». Я вслед за Чулковым робко ступал не совсем слушавшимися от робости ногами. Больше всего меня поразило то, как Блок заговорил со мной, как с давно знакомым, как со взрослым и точно продолжая прерванный разговор. Заговорил так, что мое волнение не то что прошло, я просто о нем забыл. Я вспомнил о нем с новой силой уже потом, спустя часа два, спускаясь вниз по лестнице с подаренной мне Блоком экземпляром первого издания стихов о прекрасной даме с надписью «На память о разговоре». Потом у меня собралось несколько таких книг, все с одинаковой надписью, только с разными датами. О чем были эти разговоры? Была у меня и пачка писем Блока из его Шахматова в наше Виленское имение, где я проводил каникулы. Письма были длинные. О чем Блок мне писал? О том же, что в личных встречах, о том же, что в своих стихах, о смысле жизни, о тайне любви, о звездах, несущихся в бесконечном пространстве, всегда туманно, всегда обворожительно. Почерк красивый, четкий, буквы оторваны одна от другой, хрустящая бумага из английского волокна, конверты на карминной подкладке, туманные слова, складывающиеся в зыбко мерцающие фразы. Зачем Блок писал длинные письма или вел долгие разговоры со мной, желторотым подростком, с вечными вопросами о технике поэзии на языке? Время от времени какой-нибудь такой вопрос с моего языка срывал. «Александр Александрович, нужна ли кода к сонету?» — спросил я как-то. К моему изумлению, Блок, знаменитый метр, вообще не знал, что такое кода. В дневнике Блока 1909 года есть запись. «Говорил с Георгием Ивановым о Платоне. Он ушел от меня другим человеком». В этой записи, быть может, объяснение и писем, и разговоров. Должно быть, Блок не замечал моего возраста и не слушал моих наивных реплик. Должно быть, он говорил не столько со мной, сколько с самим собой. Случай, я был пред ним в его орбите, и он посылал мне свои туманные лучи, почти не видя меня». В эту блоковскую орбиту попадали немногие. Но те, что попадали, все казались попавшими в нее случайно. Настоящих друзей, сколько-нибудь ему равных, у Блока не было. Связи его молодости либо оборвались, либо переродились, как в отношениях Блока с Андреем Белым, в мучительно сложную, неразрешимую путаницу. Обычной литературной среды Блок чуждался, а близкие к нему люди, приходившие к нему запросто, спутники его долгих утренних прогулок и частых ночных кутежей, были все какие-то чудаки. Нормальным человеком и к тому же все-таки, хотя и второстепенным писателем, был среди них один Чулков. Но что связывало Блока с этим милым, поверхностно-талантливым изобретателем мистического анархизма, в который никто, в том числе и сам Чулков, всерьез не верил? Непонятна его дружба с Пястом, еще непонятнее с Евгением Ивановым и Зоргенфрейм, которым, кстати, посвящены два шедевра блоковской поэзии. Одному «У нас и пиворуни кошенном», другому «Потрясающие шаги командора». Пяст — поэт-дилетант, лингвист-любитель, странная фигура в вечных клетчатых штанах, носивший канотье чуть не в декабре, постоянно одержимый какой-нибудь идеей, то устройство колонии лингвистов на острове Эзеле, то подсчетом ударений в цоканье соловья и реформы стихосложения на основании этого подсчета, и с упорством маньяка, говоривший только о своей очередной идее, пока он был ею одержим. Евгений Иванов, рыжий Женя, рыжий от бороды до зрачков, готовивший сам себе обед на спиртовке из страха, что кухарка обозлится вдруг на что-нибудь и возьмет да подсыпет мышьяку. Рыжий Женя, в противоположность болтливому пясту, молчал часами, потом произносил ни с того ни с сего какое-нибудь многозначительное слово «Бог». Или смерть, или судьба, и снова замолкал. Почему Бог? Что смерть? Но рыжий Женя смотрит странно, странными рыжими глазами, скалит белые мелкие зубы, точно хочет укусить и не отвечает. Зоргин Фрей, среднее между Пястом и Ивановым, говорит вполне вразумительно и логично, только заводит разговор большей частью на тему о ритуальных убийствах. Это его конек. Он большой знаток вопроса, изучил кабалу в переписке с знаменитым ксензом Пронайтисом. Точно в насмешку природа дала ему характерную еврейскую внешность, хотя по отцу он прибалтийский немец, а по матери грузин. Почему эти люди близки Блоку? Чем близки? Вернее всего, он их не замечает. Они попали в его орбиту, общаясь с ним. Он видит только себя, свое одиночество в страшном мире, и их лица, их голоса, даже их странности, к которым он привык, тоже, что аккуратно протираемый полотенцем стакан, разграфленная получена-отвечена книжка с золотым обрезом, методический порядок на письменном столе. Все та же самозащита от хаоса. Эти четверо, Зоргин Фрей, Иванов, Пяст и Чулков, неизменные собутыльники Блока, когда время от времени его тянет на кабацкий разгул. Именно кабацкий, холеный, барственный, чистоплотный Блок любит только самые грязные, проплеванные, прокуренные, злачные места. Слон на разъезжий, яр на Большом проспекте, после слона или яра к цыганам. Чад, несвежие скатерти, бутылки, закуски, машина хрипло выводит «Пожалей ты меня, дорогая!» Или на сопках Маньчжурии, кругом пьяницы, навеселее спутники Блока. Бог неожиданно выпаливает Иванов и замолкает, скалясь и поводя рыжими зрачками. Зоргин Фрей тягуче толкует о Бейлисе, Пяст, засыпая, что-то бормочет о Лопе де Вега. Блок такой же, как всегда, как на утренней прогулке, как в своем светлом кабинете, спокойный, красивый, задумчивый. Он тоже много выпил, но на нем это незаметно. Проститутка подходит к нему. «О чем задумались, интересный мужчина? Угостите портером!» Она садится на колени к Блоку. Он не гонит ее. Он наливает ей вина, гладит ее нежно, как ребенка, по голове. О чем-то ей говорит. О чем? Да о том же, что всегда. О страшном мире, о бессмысленности жизни, о том, что любви нет, о том, что на всем, даже на этих окурках, затоптанных на кабацком полу, как луч, отражена любовь. «Саша, ты...» «Великий поэт!» — кричит пришедший в пьяный экстаз Чулков и, расплескивая стакан, лезет целоваться. Блок смотрит на него ясно, трезво, задумчиво, как всегда, и таким же, как всегда, трезвым, глуховатым голосом, медленно, точно обдумывая ответ, отвечает: «Нет, я не великий поэт. Великие поэты сгорают в своих стихах и гибнут, а я пью вино и печатаю стихи в Ниве по полтиннику за строчку. Я делаю то же самое, что делает Гумилев, только без его сознания правоты своего дела». С тем, что Блок — одно из поразительнейших явлений русской поэзии за все время ее существования, уж никто не спорит, а те, кто спорят, не в счет.